Часть вторая. Через год. Глава восьмая. Моти. Больно, больно, больно. Болела каждая косточка, каждый клочок кожи. За всю ночь Алиане удалось урвать, хорошо, если час сна. Она до рассвета чинила рубахи и заснула над последним в стопке. И эта ночь, и сколько предстоит перемыть, прежде чем взяться за починку, обещала быть не лучше. И все-таки она взяла влажную ветошь и принялась тщательно оттирать столы, измазанные в овощном каре мачехе. Гостей та уверяла, что вкуснее не найдешь во всем королевстве. Алиане исполнилось 12, она уже достаточно большая, чтобы побывать на балу селян и притвориться, будто есть надежда выбиться в принцессы. Достаточно взрослой, чтобы попроситься в подмастерье какой-нибудь гильдии, все равно какой, лишь бы подальше от Нарасина, если бы для того не требовалось согласие мачехи. Будущее мерцало совсем рядом, только руку протяни. Еще несколько месяцев грязной работы, и можно собираться на бал. Алиана поправила выбившуюся из косы прядь. Волосы у нее отросли ниже лопаток, только она их заплетала и укладывала короной на голове. Так волосы не лезут в глаза, особенно когда спешишь на потаенную лужайку, чтобы оставить там кубик другой моти или сверток сната для дракончика. За ночь угощение всегда исчезало, хотя после первой встречи повидать дракончика Алиане больше не случалось. И всегда приходилось быстро бежать обратно, чтобы не попасться становившейся все несноснее мачехе. Та с приближением бала глаз с нее не спускала. И когда Алиана отправлялась за травами, всегда посылала с ней Рейца или Рейна. Умница дракончика видела, что она не одна, и не показывался. Но Алиана могла бы поклясться, что в иные дни на лужайке бывало теплее обычного. Она пристроила над углями проволочную решетку и разложила на ней маленькие каменно-твердые кусочки моти. Гостиная обычно бывала темно и пусто. Никто не замечал, как она обжаривает рисовые колобки. Но сегодня за угловым столиком прикорнула гостья. Завернулась в плащ и, видно, задремала, перебрав медового сидра. Алиана снова принялась мести пол, вымела все уголки, чтобы мачеха не расшумелась. Взглядом она то и дело тянулась к обеду, не готов ли. А вот спящую постоялицу она обошла, пусть себе отдыхает. Рейца посмеялся, когда мачеха принесла Алианин обед. Всего-то кубик моти. Не то что блестящий белый рис с густым карри, каким лакомились постояльцы и сводный брат с сестрой. Но Алиана давно знала, что возмущаться — пустое дело. Она просто поблагодарила и терпеливо дождалась, пока заснет приемная семья. А еще подкинула щепотку почесуй травы мачехе в постель. Спать-то она будет сладко, а вот утром удивится, почему вся расчесана длинными ногтями. Встав на колени перед камином и обмотав руку тряпкой, Алиана вытащила раскаленную решетку. Пусть Рейца смеется в волю. Она ему не расскажет, что в жару рисовые колобки надуваются воздушными шариками и становятся нежными внутри, под вкусной хрустящей корочкой. Не хуже рогаликов, которыми Рейца дразнил Алиану, когда у нее бурчало в животе. Этой ночью она будет смеяться последней. Да и к тому же полакомиться от души. Сбрызнутые самым модным соленым соевым соусом, подогретые моти были достойны королевы. И уж точно сгодятся для Алианы. Королевы пыли и каминной золы. Алиана оставила кувшинчик соуса, отщипнула и поднесла губам хрустящий уголок, и тут... Вот проклятие! Алиана подскочила от неожиданности, ударила с коленкой о раскаленную решетку. Сбила моти в камин, где он тут же извалялся в золе. Постоялица в углу по-прежнему упиралась лбом в стол и бормотала, видно, во сне. «Если там теневые змеи, мы с ними разом покончим. Я-то против, зато Хаята обеими руками за. Неужто Тайча не мог сказать?» Она громко всхрапнула. Алиана, морщась, сдула золу со своего моти. «Надо закрыть глаза, может, на вкус будет незаметно». Тьфу! Внутри моти вместо нежного теста хрустели песчинки. На глаза Алиане попался коврик у двери. Мачеха повесила туда последнюю бабушкину вышивку. То, что с историей королевы Нацуми, светящуюся белым и алым, и приспособила рядом табличку «Продается! 10 золотых» или другое достойное предложение. Алиана никогда не любила бывать в главном зале. Она таила в памяти те прекрасные старинные сказки, как прячут в кедровый сундучок старую куртку, от моли и тоски по невозвратно ушедшим временам. Да, была бы здесь бабушка Мария. Алиана знала, что бы та сделала. Порылась бы в самодельном вязаном мешочке и, не задумываясь, отдала бы гостям весь свой запас хризантем Катори. Пошарив у себя в карманах, Алиана нащупала полотняный мешочек. Угольком она вывела на клочке бумаги. «Рассыпь вокруг себя хризантемы, которые теневые змеи тебя не тронут. И поменьше пей медового сидра, их приманивает сладкий запах». Алиана выложила записку и мешочек на стол и нахмурилась. Постоялица куталась в плотный черный плащ, такой же, как у всех путешественников в их гостинице, а под голову вместо подушки подложила скомканную темную шляпу. В слабом свете камина шляпа казалась остроконечной, как у ведьмы. Ведьму в Нарасене увидишь реже, чем хрустальный дворец. Это все равно что ожившая сказка. Алиана оглянулась на коврик, и ей почудилось, что блестящие глаза королевы Нацуми глядят не на воров, а прямо на нее. Алиана протерла глаза. Это просто обманчивый лунный свет. Полинявшая вышивка осталась, какой была. Просто близится рассвет, давно пора спать. Уже в дверях Алиана бросила еще один долгий взгляд на гостью, бормотавшую теперь что-то про хлебный запах. Не могла она быть ведьмой. Будь в ней хоть на щепотку волшебства, она далеко обошла бы такой жалкий городишко, как Нарасина. Ведьмам в нем не место. В нем о сказках и мечтать не приходится.